Глава 9. Работа шла полным ходом. У Пэтсона уже было готово большое зубчатое колесо, с помощью которого фигурка Деда Мороза сможет выезжать из ящика и возвращаться в него. Пэтсон размышлял, пробовал и мастерил уже несколько дней и не успевал почти ничего другого. Погруженный в свои мысли, с Финдусом он особо не разговаривал. Сейчас он сидел за столом и вертел в руках складную подставку под кастрюлю. Когда он сдвигал ее концы, она распрямлялась. Пэтсон размышлял, нельзя ли это как-то использовать. «Я должен попробовать одну штуку. Пойду-ка в столярную мастерскую», — сказал он. «Опять?» — воскликнул Финдус. «Ты что, всегда будешь заниматься этим подкладывателем? Ничего себе веселенькая у меня жизнь!» «А разве нет?» — удивился Пэтсон. «Еще бы! Ты только о нем и думаешь. Я хочу, чтобы ты со мной поиграл!» «Да я и раньше с тобой не так уж много играл», — возразил Пэтсон. «Я же должен своим делом заниматься. Хочешь, пойдем со мной в столярку, не хочешь — поступай, как знаешь. Мы же всегда так жили, и было, кажется, неплохо». «Но раньше ты так много не думал», — заметил Финдус. «Ты все думаешь и думаешь, а когда я тебе говорю что-нибудь, отвечаешь «м-м-м». Если я тебе говорю, что бык Андерсона стоит у тебя за спиной и собирается откусить тебе голову, ты только мычишь. Не слишком-то с тобой весело». «Вот беда-то какая», — заметил Пэтсон. «Тогда мне нужно исправиться, чтобы ты меня на другого старика не променял. Но сейчас я не собираюсь долго думать, просто сделаю одну штуковину, так что пойдем-ка в столярку вместе за компанию». «Ладно», — уныло согласился Финдус. Тут Пэтсон поднял его, усадил себе на шапку и припустил вскачь из дома так, что Финдуса кидало во все стороны, и он едва мог удержаться, чтобы не свалиться вниз. Для кота это был верх блаженства. Он смеялся до слез. «А что сейчас будешь мастерить?» — спросил Финдус, когда они вошли в мастерскую. «Вот что!» — ответил Пэтсон и показал подставку под кастрюлю. «Она будет подпихивать дрова в печку». Пэтсон разрешил Финдусу с ней поиграть. Кот ходил вокруг и спихивал разные вещи с верстака, пока Пэтсон искал дощечки. Нужно было продумать, какие доски ему потребуются. Тут он столкнулся с новой проблемой. Пэтсон думал и рисовал. «Что это за штучка?» — полюбопытствовал Финдус и стал рассматривать изделие Пэтсона. Пробормотал Пэтсон, считая в уме. «Пэтсон, что это?» — снова спросил Финдус. «Минуточку». Финдус подождал минуточку. Потом сердито закричал: «Пэтсон, что это за штуковина?» «Ну ты кричишь». «Ну ты же не отвечаешь». «Я вычислял, а ты мог бы и подождать». «А ты не собирался сегодня думать, ты же сам говорил», — зашипел Финдус. «Ну, немножко-то подумать надо», — возразил Пэтсон. «Нельзя же пилить, где попал». «Нет, можно. Ну так что это за штуковина?» «Это для механического... так не объяснишь. Увидишь, когда будет готово», — пообещал Пэтсон. «А когда будет готово?» «Посмотрим. Зависит от того, сколько я смогу работать без помех». И он вернулся к своим размышлениям. Финдус походил вокруг, перебирая разные предметы, но без особого интереса. Он был недоволен. «А это что?» — ворчливо спросил он и поднял какой-то странный инструмент. «А? Что?» — переспросил Пэтсон полусонным голосом. «А это разводка. Разводить пилу». «А что значит «разводить»?» «Это значит разгибать зуб», — начал Пэтсон, но Финдус не слушал. «Разводить, заводить, приводить, наводить. А это что такое?» Он нашел гнутую проволоку и отбросил разводной ключ. «Не знаю», — кисло пробормотал Пэтсон. «Просто проволока». Финдус немного ее погнул, потом тоже отбросил в сторону. Он был беспокоен и нетерпелив. Ему хотелось что-то сделать, но он не знал, что. Хорошее настроение Пэтсона тоже куда-то испарилось. Сам воздух в столярке пропитался раздражением. «Не знаю, что мне делать», — сказал Финдус. «Такая скука! «Ну так придумай что-нибудь», — предложил Пэтсон. «Я хочу заниматься своим делом. Не могу я играть с тобой целыми днями. Тогда мне будет скучно. Старикам интересно одно, а котам другое. Что делают обычные коты? Лежат на диване и спят. Ловят мышей. Сидят на подоконнике, смотрят в окно». «Некоторым это может и интересно», — передразнил его Финдус. «А мне нет. Сам лови мышей. Я ухожу. Открой мне дверь». Пэтсон выпустил кота и хлопнул дверью. Он злился, что ему не удается побыть одному и поработать. Но больше всего он сердился на себя, потому что огорчил Финдуса и испортил ему настроение. Он бы еще поработал, да только никак не мог сосредоточиться. Из-за этой ссоры у него на душе скребли кошки. Надо пойти как-то все уладить. Финдус ужасно злился. Ему хотелось как-то отомстить Пэтсону, чтобы тот узнал, что такое одиночество. «Спрячусь на чердаке», — подумал он. «Вот уж он меня поищет». Кот поднялся на чердак через свой собственный ход под лестницей. Найдя укромный ящик с одеялами и подушками, он влез туда и устроился поудобней. Здесь Финдус собирался лежать и дуться, пока старик его не найдет. Пэтсон зашел в дом и стал звать Финдуса, но ему никто не ответил. Он поискал во всех комнатах, кота нигде не было. Когда он покричал в дверь, ведущую на чердак... Финдус не шелохнулся и даже хотел забраться еще глубже в одеяло. «Хитрый какой!» — думал он. А Пэтсон запер дверь на чердак и продолжал искать. В уборной, в дровяном сарае, в маленьком домике, сколоченном в ветвях дерева. Но Финдуса нигде не было. Неужели кот ушел из дома? Неужели он так обиделся, что не думает возвращаться? Пэтсон совсем отчаялся. Он метался по всему двору и кричал. Потом вышел на дорогу. У каждого дома он останавливался и звал. Потом вернулся той же дорогой и пошел в другую сторону, ближе к околице. Он высматривал, не мелькнет ли где-то в поле или на пастбище силуэт кота. Но Финдуса нигде не было видно. «Плохо дело», — подумал старик. «Я мастерю механического Деда Мороза, чтобы его порадовать, а он огорчается, что я о нем забываю. Разве я мастерю не для него? Ну, вообще-то, я, наверное, мастерю, потому что мне это интересно. Все это время я только о себе и думаю». Удрученный Пэтсон вернулся в дом. Он снова поискал везде, где искал раньше, потом сел на кухне и стал смотреть в окно. Ему было стыдно. Финдус тем временем сидел на чердаке и ждал, пока его найдут. Он слышал, как Пэтсон его зовет. «Ну и пусть ищет, старик механический», — думал кот. Когда Пэтсон спустя несколько часов вернулся домой, Финдус подумал, что поиски не имеют особого смысла, если старик не посмотрит как следует и на чердаке. Раз он не появлялся, Финдус решил, что Пэтсону больше нет дела до кота. Он огорчился, и ему стало очень жалко себя. К тому же котенок проголодался. Но он не хотел себя выдавать, пусть старик погрустит. Ночью он, может быть, и выйдет из укрытия. Или завтра. Назло из упрямства Финдус решил остаться и страдать. Мучимый совестью, Пэтсон сидел на кухне, пока не стемнело. Тут уж он совсем потерял покой и снова вышел из дома поискать еще раз. Когда Финдус услышал, как Пэтсон его зовет, сердце его смягчилось, и он подумал: «Когда старик вернется в дом, тогда хватит, тогда я спущусь. Пусть подольше поищет на улице». Он стал выбираться из ящика. Несколько газет посыпались вниз, а потом Финдус едва успел что-либо сообразить, как на него с грохотом упало что-то огромное и придавило его сверху. Тяжелая доска, свалившись на ящик Финдуса, заперла его. Поднять ее у кота не хватало сил. Напрасно он стучал и звал Пэтсона. Все было напрасно. Тут Финдус по-настоящему испугался и от отчаяния заплакал. «Что за шум?» — вдруг пропищал голосок в ящике. Рядом появилась Маленькая угрюмая крыса с фонариком в лапе. Я заперт. Подумать только, вдруг Пэтсон никогда не найдет меня, рыдал Финдус. Ты что, навсегда тут поселился? Не знаю, выл Финдус, не хочу навсегда. Она не очень-то шуми, если хочешь прожить здесь всю жизнь. Скажем, 100 лет. Мне тогда не уснуть. Должна же я хоть раз за 100 лет поспать. Не хочу здесь жить 100 лет. Ты не можешь пойти и позвать Пэтсона, когда он вернется? Нет, не могу, заявила крыса. Сейчас я буду спать. И ты должен спать. Я тебя спою. И она затянула песенку о том, как крыса не могла уснуть, потому что кот шумел. Песенка была такая длинная и щемящая, что Финдус позабыл, как тяжко ему самому, и в конце концов умиротворенно заснул. Когда Финдус проснулся, доски не было. Он тут же выбрался из ящика и удивленно огляделся вокруг. Должно быть, старик был здесь и поднял ее. Финдус побежал вниз. По кухне взад-вперед ходил обеспокоенный Пэтсон и посматривал в окно, хотя снаружи было совершенно темно. Финдус выглянул из-за двери. «Ну как? Закончил мастерить?» — спросил он. Пэтсон обернулся, и все тревожные морщины исчезли с его лба, едва он увидел кота. «Финдус!» «Где же ты был? Я тебя весь день искал!» «Разве ты не видел меня в ящике, когда снял доску?» «Нет. Где? Я не поднимал никакой доски». «На чердаке», — уточнил Финдус. «Я недавно искал на чердаке, но досок не поднимал. Разве ты не слышал, когда я тебя звал? А что ты делал на чердаке? Я тут всюду ходил, звал тебя, искал целый день». Финдус внимательно посмотрел на старика, чтобы понять, не обманывает ли он. Но было не похоже. «Да, я слышал, как ты меня звал, но мне не хотелось откликаться. Думаешь, мне весело, когда ты только и думаешь, что о своем подкладывателе?» Пэтсону опять стало стыдно. «Я знаю. Я все понял, когда ты разозлился. Обещаю больше не думать о нем каждый день. А ты обещай, что не исчезнешь, не сказав ни слова. Я весь день беспокоился и грустил». «Так тебе и надо». «Ладно, ну теперь-то все ясно. Пойдем завтра на рыбалку, хорошо?» «Конечно. Ну, слушай, Пэтсон, в следующий раз, когда будешь искать, ищи меня там, где я есть. Иначе какой смысл искать?» «Ну, ясное дело», — согласился Пэтсон. «А в этом я как-то не подумал».